Глава 36. Киона Адеала. Работа нас очень увлекла. Последние полчаса я неотрывно переводила текст, который вскоре стал радовать меня своим содержанием. Связующая нить сплетена из нерушимых чар, что гарантирует владельцу полную зависимость приспешника от хозяина. Зооморф после привязки всегда следует за своим хозяином и не может его покинуть на длительное время без соответствующего дозволения. Надо же, в тексте ни разу не прозвучали слова с принудительной окраской: приказ, требование, принуждение. Читаю дальше. Если приспешник предпримет попытку покинуть своего владельца, то магия рано или поздно все равно сведет все его пути к нему. Проявляется магическое воздействие чувством дискомфорта и хаотичным мышлением. Зооморф часто задается вопросами о том, не оставил ли он незавершенными дела, не забыл ли он чего в том месте, где фактически находится его хозяин. Если обладатель зооморфа страдает каким-то заболеванием или же имеет повышенную нервную возбудимость, то обязательно становится источником сигнала, указывающим приспешнику свои координаты в окружающем его мире. Это мы уже знаем. Переписали на всеобщем. Приступаем к новой главе. Способы разрыва связующей нити. Да, это то, что мне нужно! От радости я заерзала на месте. Однако череда последующих рун была очень краткой, и содержание меня быстро разочаровало. Как уже указывалось ранее, связующая нить сплетена из нерушимых чар и гуманного способа, способного развеять магию на сегодняшний день, нет. Учитывая, что после написания этого фолианта ее больше никто толком разрушить не пытался, не считая попыток жить хозяина со свету, то и сейчас этого способа никто не знает. А ведь уже 1500 лет прошло. Следующая глава порадовала меня не меньше первой, даря последнюю надежду моим поискам. Способ передачи зооморфа от хозяина к хозяину. Я знала, что этот вопрос перворожденные не оставили без внимания, учитывая, что большинство хозяев-приспешников обладают короткой продолжительностью жизни. Нашими учеными в первую очередь был рассмотрен вариант передачи зооморфа от более старшего поколения младшему. Всякий отец заботится о своем наследии и наследниках. Почему бы не позволить наследовать защиту приспешника как то самое наследие? Ведь даже магический дар передается детям по наследству в какой-то степени. Пусть на наследственность и влияет второй родитель, но на передаче связующей нити оно не скажется. Зооморфа хозяин может передать своему преемнику еще при жизни после проведения ритуала, разработанного нами 45-го энта от рождения морского принца-хранителя звезды. Опять этот принц и звезда? Почему во всех прочитанных нами книгах они так редко упоминаются? Только в отсчете времени по старому календарю. Ну и в том свитке, где было подробно описано рождение первого катранца. Перечень необходимых приготовлений для проведения ритуала передачи связующей нити. Я приготовилась поглощать материал, нервно подхватив первый же чистый лист и магическое перо. Несомненно, потом я и на новый фолиант перенесу эту информацию, но сначала выпишу себе. Лини, наверное, уже головной болью мается, а у меня все ответы сейчас находятся прямо перед глазами. Может, тут есть и способ передачи зооморфа другому представителю, не являющемуся родственником первому хозяину. Для проведения ритуала передача зооморфа от хозяина к хозяину вам потребуется. Не поняла. Со следующей страницы идет уже совершенно другой текст. Учитывая, что информация в старом фолианте изложена рунами довольно мелко, здесь должен быть весьма приличный абзац к этой главе. А что я вижу? В первые дни после ритуала зооморф и новый хозяин переносят ряд болезненных ощущений в связи с перестройкой связующей нити на нового обладателя. Зооморфу необходимо в этот момент находиться к своему новому хозяину как можно ближе. Тогда эффект перестройки заклинания не покажется им таким болезненным. «Что-то тут не так», – произнесла я тихо и оторвала взгляд от книги. Айрилет сидел напротив меня, сцепив массивные ладони под подбородком в замок. Свои книги он уже убрал и терпеливо за мной наблюдал. «Где я? Который сейчас час?» «С возвращением!» – улыбнулся он немного иронично. «Мне кажется, у меня уже ум за разум заходит», – пожаловалась я, потирая глаза. «Посмотри ты!» – повернула я к нему книгу и ткнула пальцем в нужную строку. «Читай вот отсюда!» Айрилет пробежался глазами по последним предложениям на странице и перевел взгляд на следующую. Я замерла в ожидании, наблюдая за выражением его лица. Спустя пару мгновений брови сошлись на его переносице, а глаза подозрительно сощурились. Син вернулся взглядом назад и повертел книгу в руках. «Значит, мне не показалось». «Страница вырвана с корнем», — подтвердил он мои наихудшие опасения. Догадаться об этом сразу было сложно, ведь в древних фолиантах раньше никто не нумеровал страницы, просто подшивая их наглухо. «Это конец!» — уткнулась я обессиленно лбом в скрещенные на столе руки. «А счастье друзей казалось таким близким!» «Это нужно им, а не тебе! Вот пусть сами и ищут необходимую им информацию. Ты здесь работаешь за гонорар, оговоренный в договоре. Если что-то тебе и удастся найти интересное для себя, это лишь бонус к твоей зарплате». «Линни и так ищет. Тиндериальская библиотека огромна. В ней можно найти много интересного. Но, увы, она уступает своим объемам и содержанием академической. Согласись, у драконов было больше шансов найти что-то интересное, учитывая, что они знали, где искать и как». Айрилет тем временем веером пролистал страницы, проверяя, не скрыто ли нигде между ними нужное. Затем просто закрыл книгу и окинул обложку ленивым взглядом. «Придется, видимо, всю оставшуюся жизнь торчать где-то рядом с братом, что означает возвращение домой и прозябание во дворце среди себелюбивых красоток с острыми ушами». Син тем временем одарил меня недоуменным взглядом, незаметно выудив откуда-то метательный нож. Не знала, что у него такой есть, хотя он мне чем-то знаком. «Обрекать себя на незаслуженные мучения? Жить снова той жизнью, от которой бежала ради счастья других?» «Откуда у тебя нож?» «Это Май. Кузницу носил». «Понятно». Проследив за его действиями, поразилась своей невнимательности. На углу обложки сидела небольшая клякса, судя по тому, что она не пачкается, но довольно легко счищается ножом. Она свежая, ей всего пару дней, — огорошил меня заключением сокурсник. «Кто-то лазил в мой ящик?» «Ты будешь удивлена, но я даже знаю, кто нам поможет узнать этого неосторожного человека», — улыбнулся он коварно. «Кто?» Через полчаса я узнала ответ. Учитывая, что время близится к полуночи, наш сыщик был очень недоволен нарушением режима. «И в чем должна заключаться моя помощь?» — раздраженно вздернул бровь Киллиан, когда Айрилет протянул ему книгу с кляксой вперед. Кажется, он уже понял, что от него требуется, а вот я нет. «Здесь исчезла важная для Кионы страница. Не факт, что это случилось накануне, но книгу кто-то трогал. По неосторожности неведомый гость оставил на ней кляксу, задев чернила принцессы, стоявшие в ящике по соседству. Я бы очень хотел узнать, кто это и что ему было нужно». В диалог я не вмешивалась, наблюдая за мужчинами со стороны. «И ты хочешь, чтобы я снова взял след, как дворовый пес?» — зашипел Катранец, обнажив три ряда страшных зубов. «Почему сразу дворовый?» — усмехнулся Син. «Очень даже породистый!» Оставь этот яд для Айвела. Выхватил у него из рук фолиант Киллиан. Полагаю, если бы тебя попросила об этом Киона, ты бы и слова против не сказал. Она юная девушка, ей можно. Айрилет лишь фыркнул. Оборотень тоже пролистал книгу, кратко ознакомившись с ее содержанием. Ты прав, книгу определенно брали, и не раз за прошедший месяц. Исключая тебя и Киону, это был один и тот же человек. Более того, Киллиан положил фолиант на стол и углубился в дальний угол библиотеки. Вскоре он достал с пятой полки другую, чуть более новую книгу, название которой меня слегка поразило. Он пользовался этим учебником, чтобы читать руны. Вернее, заголовки, вдоль которых усердно водил пальцем. К тому же он нашел то, что так настойчиво искал. — И все это ты понял лишь по одному запаху? — уточнила я, глядя на него во все глаза, хотя это было очевидно. — Ты можешь указать нам, кто он? — тут же потребовал с него Айрилет. — Могу, — сверкнул Катранец голубыми глазами. Слишком уж аромат знакомый, ошибиться в данном случае невозможно. Мастер боевых искусств, профессор Гефест. Вечера я ждала с нетерпением. Даже после долгого и продуктивного сна мне было скучно проводить остаток вечера в неведении. Я привыкла, что все события зависят от меня, и грядущие планы на день мне известны всегда наперед. А тут сиди и жди. Лекарь обещал прийти, но что-то запаздывает. «С дисциплиной у тебя, парень, беда!» – произнесла я вслух, глядя на белый высокий потолок. Палата уже часа два утопает в свете магических ламп. Несмотря на охватившую меня скуку, я не испытывала острой потребности куда-то бежать, планировать распорядок следующего дня и проверять отчетные донесения с границ империи. Хотя поначалу даже во сне меня волновало, что моя работа окажется без внимания, и по возвращению меня ждет завал корреспонденции и порядком обросшие жирком адепты. «Да они же там разбалуются!» – охватило меня раздражение. Во входную дверь постучали, в очередной раз напомнив мне, что замка на ней нет, а балконная арка вообще прикрывается занавесочкой. «Доброго вечера, мастер!» Принц Риолан выглядел по эйфельским меркам просто потрясающе. Идеально отглаженный однотонный наряд, платиновый обруч на голове, которого точно не было при нашем знакомстве с утра, серьга в левом ухе. Белоснежные локоны причесаны и рассыпаны по широким плечам. Их тоже уложили? «Кому как?» – ответила я недоброжелательно, поднимаясь со своего места. «Гуляли на свадьбе?» «На чьей?» – опешил эльф, застыв на пороге. «По-видимому, на своей!» На моих губах заиграла улыбка. «Мало того, что опоздали и явились почти ночью, так еще и при параде!» «Вы имеете в виду мою повседневную одежду?» – улыбнулся принц, заведя руки за спину. «Прошу простить, задержался на занятиях. Политология отнимает уйму сил и времени. К тому же, если бы я действительно гулял на свадьбе, да еще и на своей, то вы бы меня не дождались вовсе. Утонули бы лицом в одном из тысячи салатов? Скорее потерял штаны на пути к брачному ложу, а без них явиться к вам мне бы не позволила совесть». Не остался в стороне Риолан, одарив меня веселым замечанием. «Прошу вас, мастер, разоблачиться до пояса и пересесть на кушетку». Хмыкнув, я исполнила его просьбу, а пока скидывала рубаху и корсет, шнурующийся спереди, его высочество собственноручно расстелил на кушетку чистую простыню, что предусмотрительно лежало в неприметном шкафу. Повернувшись к эльфу лицом, поджимая фиксированную лангетой руку, я не удержалась от совета. «Смотрите, не скатитесь в обморок! Знаю я ваши чувственные натуры!» «Бесстрашная женщина!» – рыкнул под нос принц, закрывая шкаф. «Я-то на слух не жалуюсь, но для видимого приличия уточнила. Что-что? Скорее вы сгорите от стыда, чем я лишусь чувств, словно обморочная сильфа. Обернулся Риолан и приблизился ко мне в два шага. На его лице не дрогнул ни один мускул, хотя чего я ожидала? Смущение, что часто вырисовывается на лице наших штатных целителей при виде моей груди? Или слюнотечение, как у каждого тролля в харчевне, где мне доводилось отмечать минуты славы в компании Лефела и Алвина? Там я срывала с себя рубашку, так как то пойло, что мне доводилось пробовать, заставляло меня мокнуть от превышаемой теплоотдачи. Но корсет вроде нигде не снимала. И все же все свои подвиги я охотно пополняла коллекцией синих мурт любых, посчитавших себя достойными полапать мое женское достоинство. А тут холодный взгляд и осторожные прикосновения, ловко истребляющие бывшие бинты. Приглядевшись, заметила в изящных руках серебристые маленькие ножнички. Интересно, если этот парень хочет помериться со мной силой, сам собой возникает вопрос, как часто он берет оружие в руки и занимается ли вообще? Судя по белым и аккуратным ладоням, если и берет, то только для прорисовки очередного портрета. Пока фантазировала, едва успела заметить, как моя рука на мгновение онемела, и за этот короткий момент эльф сдернул с нее лангету. Предусмотрительный. Учел, что в гипс мелкие волоски попали. Размачивать фиксирующую конструкцию не пришлось. Мужчина справился сам. Первый этап пройден. Теперь расположитесь на кушетке так, как вам комфортно. Разумеется, придерживая руку. Зачем? Не успела обдумать я мысль, задав вопрос вперед. Мне надо просканировать весь ваш организм на наличие скрытых повреждений. В этом нет необходимости. Я чувствую себя прекрасно. И все же я вынужден настаивать. Во-первых, потому что каждый уважающий себя целитель, возлагая на себя полную опеку пациента, должен контролировать и поддерживать все его здоровье. Во-вторых, у меня есть четкое пожелание от ректора магической академии. Тогда можно было обойтись и без «во-первых». «Ошибаетесь», – сверкнул зелеными глазами Светлый. «Если я и берусь за дело, то довожу его до конца, а уж потом прислушиваясь к пожеланиям окружающих». «А если вам платят за удаление бородавки, вы тоже лечите и печень?» «Пациенту обязательно бы раскрыл состояние его здоровья». А вот готов он платить за дальнейшее лечение или же остаться без него – это уже его проблемы. «А вам, значит, заплатили за мою полную реабилитацию?» «Драконам не обязательно оплачивать наши услуги. Достаточно только пожелать, попросить, приказать». «Получается, для вас я еще и обуза?» – не унималась моя вредная натура. «Мы так и будем прощупывать мою персону на уязвимость или займемся делом?» Нахмурился принц, и прежде чем я снова открыла рот, резко прикрикнул, добавив в свой тон грома и молний. «Ложитесь!» От такого поворота событий я не то что легла, а рухнула на кушетку. Последний раз тон на меня повышал ректор, и то лишь в пылу сражения. Я оторопела. Иначе объяснить это не могу. Пока думала над своим поведением, меня уже просканировали. Хранитель прав, вы нуждаетесь в длительной реабилитации и отпуске. Ваш организм слишком напряжен. Сердечная мышца стала изнашиваться. Не хотите ли кое в чем признаться своему лекарю? Вновь перехватил мой взгляд эльф. Например, пожаловаться на давящие боли в области сердца с иррадиацией в левую руку. «Вам? Жаловаться?» – пришла я в себя. «Действительно, это же выше ваших сил!» – съязвил эльф. «Я и так все увидел. Не утруждайтесь, дорогая!» «Бесценная!» – поправила я, добавив капельку сарказма. «Я запомню!» – обошел Риолан кушетку. И принялся за лечение. Не скажу, что было больно, но я отчетливо услышала, как моя настрадавшаяся рука хрустнула дважды. Это было неприятно, но абсолютно терпимо. Мне ли воину со стажем жаловаться на боль? Да еще и в области сердца. Это же какой стыд! Выходит, эльф был прав. Я сдаюсь в нашем поединке первой. Еще один балл в его пользу. На его счету уже два. Старею, что ли? На сегодня все. Вашим медикам удалось срастить сосуды для остановки кровотечения, но неправильно. Не осуждаю, ведь учитывая объем их работ и ограниченность резервов, так бы поступил и я, если бы не был наследным принцем с богатой наследственностью. Что касается костей, начал формироваться ложный сустав. Такое бывает, но дело уже поправлено. Не советую пока заниматься физической нагрузкой на эту руку. Мышцами мы займемся завтра с утра. Вынужден просить у вас прощения, но к сему моменту я едва держусь на ногах. День действительно был тяжелым. Крепкий сон поправит эту ситуацию. Я перебралась на свою койку и легла в чем была, заметив, как отчетливо начинаю позевывать. Полагаю, без вмешательства эльфа тут не обошлось. На плечи легла невесомая простыня. Пожелание приятных снов мягко вкралось в мое сознание перед самой отключкой. А еще сожаление, что так и не сказала ничего колкого ему вслед. Риолан вышел из палаты уже после того, как я просмотрела свой первый сон. Он снял со своей головы обруч, встряхнул головой и тяжело вздохнул. Старший брат был прав. Не стоило ему прихорашиваться и поддерживать образ венценосной особы. Это произвело ровно противоположный эффект ожидаемому. Но он бы сам себе не простил, если бы пришел на первый сеанс лечения к девушке в рубашке, пропитанной потом и запахом застоявшегося воздуха замкнутого кабинета, в котором провел весь день без перерыва на перекус. Переборщил он однозначно, выбрал не тот подход. Это же валькирия, а не эльфийка. Зато какая интересная! Айрилет. Решив, что наше внезапное расследование терпит до завтра, мы с Киллианом вспомнили старую поговорку «Утро вечера мудренее» и отправили принцессу отдохнуть. «Не забудь помедитировать перед сном!» Слегка коснулся я ее волос перед расставанием. «А ты утром навестить мать и, наконец, поговорить с ней!» Не осталась она в долгу. «Конечно!» Вытащив нож из-за пояса, я артистично подбросил его в воздухе. «Предлог уже есть!» «Для того, чтобы извиниться, предлог не нужен!» На том и разошлись. В мужском блоке катранец перебросился со мной парой фраз. «С утра сначала сами сходим к ректору. Прежде чем мы наведаемся в гости к недоброжелателю, нужно получить разрешение и заручиться поддержкой. Случись подобное вне стен Академии, я бы уже давно снес чужую дверь и взял то, что мне нужно». Варварским методом, как сделал это в гостях у мусонского преступного авторитета, ухмыльнулся катранец, скосив на меня взгляд. Серьга в его ухе покачнулась, и камень на ней одарил меня игривым бликом. В тусклом свете магических светильников коридора товарищ выглядел с одной стороны привычно жутко, с другой уже не столь мрачно, нежели полгода назад. Меняется. «Этот-то авторитет? Не смеши!» «Порой я замечаю, насколько ты жесток и самоуверен в себе». Подозреваю, я тоже был в прошлом отнюдь не белым и пушистым, но даже меня коробит от твоих поступков, вернее, от того, с каким хладнокровием ты их совершаешь. Я лишь делаю то, что считаю необходимым. Но в этих стенах ты обрел слабое место. Я непроизвольно застыл, вслушиваясь в глухой тон катранца. За нами наблюдают. В последнее время для окружающих коллег наша компания стала открытой книгой. Тот, кто перехватил неуемный интерес Кионы к фолианту с характеристиками зооморфов, знает, что она в нем ищет. Потому, пользуясь суматохой, трауром и просто свободным от занятий временем, поторопился опередить ее, намереваясь доставить вам обоим сокрушительное разочарование. Ты знаешь имя книжного вандала, а чтобы его образ перед тобой окончательно прояснился, добавлю, что он имеет весомый титул и влияние в Штольме. Наутро ректор застал нас у порога своего кабинета. Как всегда, ему не пришлось ничего объяснять. Достаточно было позволить заглянуть дракону в свои глаза для полноты картины. Наши намерения он распознал еще на подходе. Неприятно осознавать, что вот так просто кто-то может копаться в твоей голове. «Для меня это дело привычное», — только и пояснил он, уловив мое раздражение. «Снова семейство Эгенских». Ректор прошел в кабинет и щелкнул пальцами, на что в ответ распахнулись ставни окон, а со стола слетел лист бумаги и перо. Мы, молча, не дожидаясь приглашения, вошли следом и пристроились у стены с обеих сторон от входа. «Дорогой друг, мне жаль вновь тебя тревожить, но и в этот раз твои дети не вняли моим угрозам. Похоже, слово первого хранителя Феритана теряет свою ценность, а я никак не могу этого допустить». Не обращая на нас внимания, принялся диктовать перу дракон, разместившись во главе своего стола. «Последнее предупреждение они уже получали. Пришло время принимать радикальные меры. Тревор Эгенский отчисляется из Академии и помещается под стражу на срок до твоего прибытия. Беседа будет проведена с ним лишь в твоем присутствии. Это я тебе обещаю. Хотя обыск и возврат ценного для нашего мира материала, вынесенного за пределы библиотеки варварским способом, я начинаю немедленно. В причастности твоей младшей дочери к хищению части фолианта, найденного нами по счастливой случайности, тоже еще предстоит разобраться. Потому ждем тебя с нетерпением. Альфаир». В воздухе полыхнула искра, которая осела красной печатью на лист, заверяя его подлинность, после чего бумажное послание сложилось в причудливое оригами и только после этого обернулось живой птицей. «Герцогу Осмелу Эгенскому лично». Как только птица выпорхнула в окно, я скрестил руки на груди и недоуменно процитировал. «Ценного для нашего мира материала? Одна страница может быть настолько ценна, что за нее стоит заключать герцога в подземелье?» «Стоит, учитывая при этом много факторов», — принялся просвещать нас ректор. «Первое — это древняя книга. Стоит вырвать из нее лист, обратно в прежнем виде ее не восстановишь. А это только дополнительный параметр к изнашиваемости книги стоимостью в целое королевство. Второе. Это не какой-нибудь фолиант со сказками, а единственный экземпляр, скрывающий все секреты загадочной и полезной расы зооморфов. Третье. На вырванной странице описан ритуал, который, возможно, решит судьбы и проблемы многих приспешников, что, безусловно, сделает наш мир хоть и немного, но идеальнее. Четвертое. Это не первый поступок Тревора Эгенского. Наследник Осмела рос при дворе и был дурно воспитан. С первых дней я знал, что в нашу академию его заслал Ристорм III с целью иметь при себе человека, обладающего большим правом решения некоторых вопросов, чем он сам. Не зря на первых занятиях вам втолковывали, что титул охотника – рангом выше любого другого. Но ни Штольмский император, ни сам Тревор до конца не понимают, что звание охотника окупается кровью, своей и вражеской. Зато это отчетливо понимает Асмил Эгенский. Вскоре он явится сюда, и мы официально начнем допрос посла Штольмской империи в отношении его целей и намерений. Официально, значит, все, что надо, он уже узнал, пока тот сладко нежится в своей постели. «Спасибо, адепты, вы свободны». отпустил нас довольно текущим положением дел дракон. Отвесив поклон, мы удалились. «Вот оно как бывает», — усмехнулся Киллиан в жилом корпусе. «Выживает сильнейший? Готов поспорить, что после отчисления из академии сын герцога покинет пост штольмского посла не по собственному желанию?» «Не буду спорить. Думаю так же. Встретимся во дворе на разминке». «Не хочешь воспользоваться шансом и отдохнуть, пока мастер Гефест отсутствует?» — уточнил я с легкой иронией. «Ты ведь тоже хочешь быть в тонусе, верно?» — ответил Киллиан вопросом на вопрос и скрылся за дверью своей комнаты. «Верно. Тело само просит нагрузки. Однако, прежде чем идти на мороз, нужно поскорее разобраться с одной проблемой». Сразу накинув на плечи теплую мантию, направился в блок приспешников, сжимая в руке нож Май, что принесла мне накануне Шиана. Оказывается, у него треснула рукоять в последнем рейде. Я был так занят своим здоровьем и вниманием принцессы, что даже не поинтересовался у приспешницы лично, как она пережила тот вечер, в который получила от меня грубый выговор. И ведь поступал во благо, но нет. Все выставили меня виноватым. Приходится идти самому. Постучав в нужную дверь, дождался скромного писка «Пойдите!», после чего переступил через порог с невозмутимым видом. Май сидела у окна и наблюдала за вальсом снежинок, кружащихся во дворе. При моем появлении она вытянулась, словно струна, и поджала уши. Взгляд при этом упорно был направлен в пол. Подойдя к ней, я протянул ей целый нож, не говоря ни слова. Волчица тут же воспряла духом и приняла его у меня. Она окинула мою мрачную фигуру взглядом и явных перемен не обнаружила, что, несомненно, ее порадовало. — Спасибо, господин, — пролепетала зооморфа. — Как ваше самочувствие? — Порядок. Как твои дела? Ты пропускаешь тренировки. — Я опасалась, — начала давиться она словами. — Не утруждай себе объяснениями. Я и так помню все твои страхи. Могу тебя заверить, просвета в моей памяти так и не появилось. Прости, я был груб по отношению к тебе, но так было необходимо. Давай снова договоримся, но на этот раз серьезно. Если я что-то тебе велю, ты исполняешь, даже если мой приказ стоит мне жизни. Но... Пререканий не потерплю, оборвал я ее, не дав даже толком открыть рот. Да, господин, снова повесила она уши. Пойми, что таким образом я пытался сберечь тебя. Для меня ты не пустое место, в этом все дело. Волчица завиляла хвостом, однако прыснула в кулачок. «Господин, знали бы вы, как мне приятно слышать эти слова, но вынуждена согласиться с вашими товарищами». «В чем?» «Делать комплименты и просто внушать собеседнику уверенность в себе вы не умеете». «Еще одна!» — отвел я глаза, но все же позволил себе улыбнуться. «Собирайся, мы идем на тренировку». В этот момент в дверь снова постучали. И, не дожидаясь разрешения, ее немедленно отворили. В комнату заглянул весьма странный субъект среднего роста, с порога задавший вопрос моей приспешнице. «Доброго утра, Май! Может, составишь мне сегодня?» Мышь. Карликовый зооморф ростом с Май, явно из потомков грызунов, судя по ушам, осекся на полуслове, заметив мою массивную фигуру. Что удивительно, бежать не стал, а сделал шаг вперед и склонился в поклоне. «Дамир, приспешник лорда Гординьяла, светлого эльфа, мечника». «Знакомы», — протянул я задумчиво. «Выходит, пока я занимался своими делами, у Май появился новый друг. Как-то она упоминала его с диким восторгом. Мышь, представляете?» «Да, теперь представляю». «Прошу простить. Все в порядке. Только впредь учитывай, что Май живет здесь не одна, а с соседкой. Дожидайся разрешения войти. Кстати», — обернулся я к волчице, Где Шиана?» «Она полчаса назад ушла на женскую половину будить принцессу Киону», — пролепетала приспешница, невольно наливаясь румянцем. «Значит, я опаздываю». «Ладно, подойдешь на полигон, как освободишься». После этих слов я покинул комнату, оставив с новым товарищем волчицу наедине. Мелькнула мысль, правильно ли я сделал, он же грузин. Правильно, если что, Май его съест. К всеобщему удивлению, на ледяном поле оказалось многолюдно. Никто не стал пренебрегать программой мастера Гефест. С ней или без нее мы продолжим освоение новой нагрузки. Миниатюрную фигурку, выделявшуюся среди остальных, я приметил сразу. Когда не вижу ее глазами, использую связующую нас магию как указатель. На данный момент принцесса распласталась на льду в позе морской звезды. Видимо, поскользнулась в очередной раз. Опередив самийскую львицу, первым подал ей руку. Ее веселый смех оборвался при виде моей персоны. Щеки налились тем же румянцем, что я недавно видел у Май. Похоже, я смущаю всех в этом мире, кроме самого себя. «Доброго утра, принцесса!» «Спасибо!» Приняла она мою помощь и поднялась. Ее ладони были предусмотрительно облачены в перчатки. «Я, пожалуй, дождусь Май, ведь она придет?» – подала голос Шиана. «Разумеется!» – ответил я ей, не глядя. После того, как Киона приняла боевую стойку, я позволил ей напасть на меня. Наш первый бой неуверенный и неустойчивый. Из-за вынужденного положения у принцессы не выходило наносить удар сильнее, а я, на удивление, чувствовал себя довольно комфортно. Мне не было так скользко, как ей. Полагаю, причиной тому идеальный баланс, а не обувь. «Подбери себе точку опоры», – посоветовал ей. «На льду?» «Ты маг. Почувствуй свою физическую силу. Найди стержень. Балансируй». «Это не так просто», — уклонилась она от моего щадящего замаха. «И это говорит мне Кристиан Адаманский, принцесса Адеала, что успешно преодолела тяготы двух рейдов. За твоей спиной Роза выкладывается в полную силу, стараясь достать Айвола. Киллиан погоняет Лиса, а мы с тобой увлеклись прелюдиями». «Что?» Все-таки она упала, правда, в мои руки. «Продолжим». Киона стала бить сильнее, но опять неуверенно. В результате пришлось снова ее ловить. «Что тебя беспокоит?» Заглянул я в голубые глаза, подняв ее лицо к себе за подбородок. «Много факторов», произнесла она тихо, сместив взгляд на мои губы. «Мы находимся слишком близко, знаю. Я хочу этого. Цветочный аромат даже сейчас кружит мне голову». «Я подарю тебе его снова, но чуть позже», — попытался уловить ход ее мыслей, втайне надеясь, что они совпадают с моими. «Айрилет», — попытавшись отвернуться, прошипела тихо эльфийка. «Это Тревор Эгенский. Лист у него». Тут же вернул я себе ее внимание. Мимика на лице принцессы отразила изумление. «Но почему он? С какой целью?» «Как предположил Киллиан, он рассчитывал на наше глубокое разочарование». «Ланс и Шиана!» – осенила ее. «Именно. Скажи, он знал о том, что твоя приспешница влюблена в представителей высшей расы?» «Знал». Глаза Кионы потускнели. «То, что лис зооморф его отца, питает чувство к Розе, он, несомненно, слышал от сестры». Непроизвольно Киона выхватила взглядом Солану. Та с веселым смехом подавала руку неуклюжему Рагнадиру, но не учла его коварности и вскоре оказалась в горизонтальном положении рядом с ним. «Милая картина!» «Настолько, что я уже даже не верю в то, что она полностью пошла характером в брата», — произнесла принцесса с тоской в голосе. «Вскоре мы это выясним. Утром Альфаир велел старшему герцогу явиться за своим сыном. Тора отчислили? Его ждет куда большее разочарование, нежели простое отчисление. Позволил я себе ухмыльнуться. Тогда сейчас главное, чтобы недостающая страница действительно нашлась у него. Она у него, в этом нет сомнений. Но в целости ли? А вот на этот вопрос у меня с катранцем не было ответа. Остается ждать, когда нас об этом уведомят. «Спасибо, что помогаешь мне», — вдруг произнесла Киона после долгой паузы. Она повернулась ко мне спиной, снова боясь встретиться с моим взглядом. «Я вынуждена признать, что внимание, которое ты уделил мне вчера, не прошло даром. Мое самочувствие действительно улучшилось. Сегодня утром не было той сосущей пустоты в груди, что выедало меня изнутри». В моей душе от этих слов заметно потеплело. «Значит, сегодня повторим? Как ты на это смотришь?» Шепнул я ей на ухо. Судя по тому, что принцесса снова поскользнулась, она счастлива.